А. Об оправдании подсудимых Гельмара Шахта, Франца фон Папена и Ганса Фритче. Б. О применении пожизненного заключения в отношении подсудимого Рудольфа Гесса. И. В. Об отказе в признании преступными организациями правительственного кабинета, генерального штаба и высшего командования германских вооруженных сил. В этой части с решением трибунала я не могу согласиться, так как оно не соответствует фактической стороне дела и покоится на неправильных выводах. Шестое. Неправильное решение о генеральном штабе и ОКВ. В приговоре неправильно отвергается обвинение в преступной деятельности генерального штаба и высшего командования германских вооруженных сил. Отказ в признании преступной организации генерального штаба и ОКВ противоречит фактическому положению вещей и доказательственным материалам, предъявленным в ходе судебного следствия. Не подлежит сомнению, что руководящий состав вооруженных сил фашистской Германии наряду с партийно-эсэсовским аппаратом являлся важнейшим органом по подготовке и осуществлению агрессивных и человеконенавистнических планов. Это со всей определенностью признавалось и подчеркивалось самими гитлеровцами в их официальных изданиях, предназначенных для офицеров вооруженных сил. В фашистском партийном издании «Политика и офицер Третьей империи» прямо говорилось о том, что фашистский режим поддерживают и возглавляют два столпа – партия и вооруженные силы. Они являются формами выражения той же философии жизни. Задачи партии в вооруженных силах находятся в неразрывном единстве и в общей ответственности. Они зависят от успеха или неуспеха друг друга. Документ ПС 4060, США 928, страница 4. Эта органическая взаимосвязь между гитлеровским партийно-эсэсовским аппаратом и фашистскими вооруженными силами была особенно крепка на той верхней ступени военной иерархии, которую обвинительный акт объединяет понятием преступной организации, генеральный штаб и ОКВ. Самый подбор представителей верховного командования в гитлеровской Германии подчинялся критериям преданности режиму со стороны офицеров и их готовности сочетать осуществление агрессии с выполнением преступных директив в отношении обращения с военнопленными и мирным населением на оккупированных территориях. Руководители германских вооруженных сил были отнюдь не просто офицерами, достигшими определенных ступеней военной иерархии. Они являлись прежде всего сплоченной группой, которой были доверены наиболее засекреченные планы гитлеровского руководства. Представленные доказательства полностью подтверждают, что военные руководители вполне оправдали это доверие и были убежденными сторонниками и ревностными исполнителями гитлеровских планов. Не случайно во главе Верховного командования военно-воздушными силами стоял второй человек фашистского рейха – Геринг. Верховное командование военно-морскими силами возглавлял Дёнитц, впоследствии назначенный Гитлером своим преемником. Верховное командование вооруженными силами было сосредоточено в руках Кейтеля, подписавшего большую часть директив об уничтожении военнопленных и мирного населения оккупированных территорий. Поэтому не могут быть признаны уместными параллели с построением высшего военного командования в союзных государствах. В демократической стране ни один уважающий себя военный специалист не будет подготовлять одновременно с разработкой чисто военных планов мероприятия по осуществлению массовых репрессий в отношении мирного населения или заранее санкционировать безжалостное обращение и убийство военнопленных. Между тем, именно этим